Языком вылежу!» Гардеробщица подала Нине пальто, глядя на нее потрясенно. «Вы чего, Лен Петровна?» — удивилась Нина, торопливо застегиваясь. «Чего так смотрите?» «Ты в окошко посмотри!» Гардеробщица кивнула в сторону окна. Нина в окно смотреть не стала. Она толкнула входную дверь и вышла из ресторана. На улице, у самого входа в ресторан, стояла карета. Настоящая карета! И кучер настоящий, в армячке, подбитом заячьим мехом, и лошади, гнедые, гладкобокие, темногривые. Нина растерянно огляделась. Кино, что ли, снимают? Здесь как-то снимали кино неподалеку. Правда, про киллеров с перевернутыми машинами и грудой понарошенных трупов. Целую ночь снимали. Нина с товарками бегала смотреть. «Садись», — велел Нине кучер. «Это вы мне?» Она недоуменно взглянула на него. «Тебе?» — кивнул кучер. «Вам, то есть». «Господи, как она сразу не догадалась! Это же все Дима придумал!» Нина стояла, не двигаясь и улыбаясь. «Жаль, Димы здесь не было. Дима был бы доволен произведенным эффектом». Кучер, кряхтя, спрыгнул с козел и открыл позолоченную дверцу. «Мне туда?» — спросила Нина чуть слышно. «Садись, садись. Поехали. Времени в обрез». Нина села на диванчик, обитый малиновым бархатом. Стены кареты тоже были затянуты бархатом. Все порядком повытерто, обивка сиденья лопнула по шву. За окном мелькали ночные московские переулки. Лошадки подсокивали копытами. Нина закрыла глаза. Приступ легкой тошноты подступил к горлу и отпустил. Отпустил. Укачивает. Она откинулась на спинку диванчика. Потерла щекой о бархат. Мягко. Запах пыли, нафталина и духов. Где он ее достал, эту карету? Впрочем, он может добыть что угодно и где угодно. Пахнет духами. Слабый, но стойкий запах хороших французских духов. Ну да, какая-нибудь артистка надушенная сидела тут, поигрывая веером или лорнеткой. Может быть, даже та, которая стоит теперь за свечным ящиком в Костиной церкви. Та, которая сказала ей сегодня утром: «Живите радостно, по возможности, живите счастливо». Легко сказать. Я хочу жить счастливо. Я знаю, что для этого нужно. Быть с Димой, любить его, стать его женой. Но быть с ним значит оставить тех, кто нуждается во мне, оставить Костю. А он без меня пропадет, не выживет, я знаю. «Приехали!» — крикнул кучер. Дверца кареты открылась. Кучер и какой-то человек в роскошной ливрее стояли у подножек. Нина оперлась о их ладони и спустилась вниз, на заснеженную землю. За узорчатой чугунной оградой стоял ее особняк. Родовое гнездо, дом Шереметьевых. Во всех его окнах горел свет. Слышно было, как невидимый оркестрик наигрывает мазурку. Нина вошла в вестибюль. Дородный дворецкий в ливрее, расшитой галунами, басил, прохаживаясь возле будки вахтера. «Бакенбарды настоящие. А чего же их сбривать? Я с такими бакенбардами на расхват. Вот немцы снимали о Екатерине. Так я...» Нина шла мимо стайки статисток, охорашивающихся возле огромного, знакомого Нине зеркала –